Восьмой прием. Объединение исковых требований. Суть. Рассмотреть в одном производстве несколько требований, основные и дополнительные. Дополнительные использовать, так сказать, для торгов с ответчиком. Применение. Истец вправе объединить в одном иске несколько требований, связанных между собой. Например, основное требование – возмещение вреда, а дополнительное – взыскание инфляционных убытков, неполученных доходов. В процессе рассмотрения дела ответчику может быть предложено признать основные требования в обмен на отказ истца от дополнительных. Ответчик воспринимает это как частичный выигрыш и может согласиться. Вместе с тем следует отметить, что грамотный противник будет принимать во внимание не количество требований, а их реальность. Поэтому во время формулирования требований необходимо учитывать и то, насколько они обоснованы и удовлетворит ли их суд. Если требования необоснованные, его лучше не заявлять. Оно убыточно. За него необходимо заплатить государственную пошлину, которую ответчик не вернет. Девятый прием. Разъединение исковых требований. Суть. Вместо одного дела с несколькими требованиями иметь несколько разных дел. Применение. В одном исковом заявлении можно объединить несколько требований. Однако, иногда целесообразно заявить несколько разных исков. Во-первых, требования будут рассматриваться отдельно. Во-вторых, иски могут быть поданы в разные суды, если их подсудность различная. В-третьих, разные требования могут быть заявлены в разное время. В-четвертых, ответчику легче защищаться от одного иска, чем против нескольких. Целесообразность применения этого тактического приема оценивается с учетом обстоятельств конкретного дела. Его, например, целесообразно использовать, когда истец сомневается в позитивном решении своих требований. Первое требование будет своеобразным индикатором настроения судьи. Если оно рассматривается в желаемом для истца направлении, то он может заявить дополнительные требования, изменить основания и цену иска. Если же судья откажет в иске, то истец сохранит право на предъявление иска по иным требованиям, которые не были предметом судебного рассмотрения, а в делах имущественного характера еще и сэкономить на судебных расходах.